тревожьте попусту тихий лес просонок, не ходите к проруби лед, покуда тонок. Любимой до свету в поле не бродите, раз цветы оборваны, ягодок не ждите, не хвалитесь.